Москва, 1991 год. Августовский путч. Их имена уже мало кто вспоминает, хотя они были зачинщиками вооруженных выступлений 19 августа 1991 года. Хотели повернуть историю России вспять. Их было 8 человек. Все представители важнейших государственных структур СССР. Главные из них – вице-президент СССР Геннадий Янаев, он же председатель ГКЧП, председатель КГБ Владимир Крючков, премьер-министр страны Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуга, министр обороны Дмитрий Язов. Они хотели сохранить Союз Советских Социалистических Республик. Когда президент СССР Михаил Горбачев находился на отдыхе в Форосе, они объявили об отстранении его от власти по состоянию здоровья. Они создали Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП. Это псевдопатриотическое объединение группы сопротивленцев собиралось вооруженным путем всколыхнуть всю страну. Хотела поднять массы на защиту прежнего социалистического строя. В своем первом воззвании ГКЧП объявил, что демонтаж централизованной федеративной структуры управления страной вызовет негативные последствия – спекуляцию, теневой рынок, падение жизненного уровня трудящихся. ГКЧП обещал жестокое наведение порядка в стране и ничего более. Но этого было маловато. Члены ГКЧП просчитались. Они не заметили, что за короткое время жители огромной страны от Мурманска до Владивостока вдохнули живительный воздух свободы и самостоятельности. Представители всех 15 прежних союзных республик почувствовали, что могут обходиться без централизованной власти, без партийных указов, исходивших из Москвы. Единоначалие и однопартийная система себя изжили. Для признания этих фактов требовалось мужество. Мужества у ГКЧПистов не было. Как не было и объединительной идеи, которая могла бы вдохновить людей на борьбу. На борьбу за что? За прежний союз? Это была абсолютно проигрышная позиция. ГКЧПисты не хотели конфедерации, не хотели также СНГ, Союза независимых государств, и не учли настроения масс. События 19 августа 1991 года развивались стремительно. ГКЧПисты потребовали от Горбачева уйти в отставку и передать все полномочия Янаеву. Бориса Ельцина, который в то время занимал пост президента РСФСР, хотели задержать в аэропорту Чкаловский. Он возвращался из поездки в Казахстан. Информационную поддержку ГКЧПистам оказала Гостелерадио. В новостях передавали сведения о фактах разоблачения коррупции и нарушения законности. Но всего этого было крайне мало. Все эти факторы не оказали решающего влияния на умы миллионов людей. ГКЧП ввел в Москву около 4000 военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров. Он считал, что им окажут поддержку вооруженные подразделения структуры КГБ «Альфа», войска МВД и Министерства обороны. Вся техника расположилась в центре столицы возле зданий государственных министерств и ведомств. Находившийся в Форосе, Горбачев оказался в изоляции. Он оставался еще президентом СССР, но был уже не у власти. В этих условиях настоящее сопротивление ГКЧПистам оказало политическое руководство Российской Федерации во главе с президентом Борисом Ельциным. По призыву российских властей у Белого дома, здания тогдашнего Верховного Совета РСФСР, а ныне Дома правительства РФ, собрались тысячи москвичей, которые заявили о своей поддержке властям Российской Федерации и готовности защищать демократические преобразования в стране. Тогда же наметился раскол среди командиров прибывших воинских частей. Руководители Таманской дивизии, еще ряд командиров других вооруженных формирований, поддержали защитников Белого дома и Ельцина. Это был решающий фактор. 20 августа по приказу ГКЧП началась подготовка по захвату Белого дома, в котором находились Ельцин и его сторонники. Но у генералов, которым полагалось начать штурм, возникли сомнения в его целесообразности. В результате операция была отменена. Утром 21 августа вооруженные подразделения по приказам своих командиров стали уезжать из Москвы. Тогда же утром на сессии Верховного Совета РСФСР действия ГКЧП и его членов были осуждены. 22 августа 1921 года из Фороса в Москву прибыл Михаил Горбачев. Члены ГКЧП были арестованы и отправлены в тюрьму «Матросская тишина». С того дня демократические преобразования в Российской Федерации и бывших союзных республиках стали необратимыми. 25 декабря 1991 года Горбачев заявил о сложении с себя полномочий президента СССР, и Советский Союз как государство перестал существовать.